Александра Полежаева в присутствии министра народного просвещения Шишкова, дабы продемонстрировать адмиралу, чему научаются в подведомственных ему заведениях молодые люди, доставленному было велено прочитать вслух его поэму «Сашка». «Что скажете?» — спросил Николай Павлович по окончании чтения. «Я положу предел этому разврату. Это все еще следы и последние остатки. Я их искореню. Благо, что Пушкину не было велено при первом свидании с государем прочитать вслух еще неизвестную царю Гаврилиаду. Судьба поэта могла бы сложиться по-иному. Полежаев был отдан солдаты и погиб. Но перед тем ему было сказано: «Я даю тебе военной службой средства очиститься. От тебя зависит твоя судьба», после чего государь, поцеловав его в лоб, отпустил. Петр целует подданного в уста, Николай — в лоб. Казалось бы, невелика разница, но в первом случае царский поцелуй означает прощение и примирение, во втором — это холодный сценический жест, лишь подчеркивающий тяжесть царской немилости. Заметим в скобках, что Христос в поэме Ивана Карамазова целует великого инквизитора в уста. Поступок довольно загадочный. Алешу Карамазова, повторившего это действие в отношении самого брата Ивана, тот обвиняет в литературном воровстве. Означает ли поцелуй Христа, что он прощает великого инквизитора? Или, по меньшей мере, понимает его мотивы? Между тем, император Николай помнит о зрителях, и, как всякий знающий себе цену актер, он решается на рискованные импровизации. И хладно руку жмет чуме. В июне 1831 года в Петербурге открылась холера. Вскоре она приняла угрожающие размеры. Поползли слухи об отравлениях, обвиняли, как водится, иностранцев и лекарей. 22 июня на Сенной площади, противоположной по своему статусу сенатской, что лишь подчеркивается созвучием первых слогов, чернь, возбужденная толками и подозрениями, разгромила временную больницу, избила до полусмерти больничную прислугу и умертвила нескольких врачей. Заодно были выброшены на улицу и холерные больные. Батальон Семеновского полка, пришед на площадь с барабанным боем, рассеял толпу. Были двинуты и преображенцы, которые, впрочем, не видя государя, стали роптать. Но, как пишет в дневнике князь Меньшиков, магическое для русских слово все переменило. Солдатам было сказано, что поляки подбивают народ, и мигом преображенцы зарядили ружья. Таким образом, одни и те же аргументы оказались пригодны как в смысле возжигания страстей, так и для их утешения. Русский бунт, бессмысленный и беспощадный, захлебнулся, едва возникнув. Однако на следующий день толпа на Сенной до 5000 человек собралась вновь. 26 июня 1831 года Пушкин, проводящий с юной женой медовое лето в Царском селе, пишет в Москву на Щекину: «На днях на Сенной был бунт. Собралось православного народу 1006. Отперли больницы, кое-кого, сказывают, убили. Государь сам явился на месте бунта и усмирил его. Дело обошлось без пушек, дай бог, чтоб и без кнута. Тяжелые времена, Павел Воинович». «Обошлось без пушек», — говорит автор Полтавы. «Он помнит о 14 декабря». Некоторая отдаленность от Петербурга заставляет Пушкина довольствоваться слухами. Но он в общих чертах верно передает суть дела. 23 июня 1831 года государь в коляске прибыл на место событий. Встав во весь рост, он обратился к толпе. «Вчера учинены были злодейства, общий порядок был нарушен. Стыдно народу русскому, забыв веру отцов своих, подражать буйству французов и поляков. Прямая отсылка к недавним мировым потрясениям французской революции 1830 года и польскому восстанию, о которых народ был в общих чертах